Они были рассвирепевшими и голодны, но казалось, что со своей крупицей интеллекта они недалеко продвинулись. Увы, они были куда более неадекватными, чем его образцовые и преданные корневые пауки, которые без особого труда выполняли основные команды. Понятное дело, что 4 или 5 таких жуков разорвут в клочья его обычного корневого паука меньше, чем за 10 секунд. Так что в них были свои плюсы и минусы. Но по мере того, как в голове Рэндидли все четче отбивала удары кровь, он начал задаваться вопросом, а оно того стоит? Но он отбросил эту мысль и вложил каждый грамм своей решимости и фокуса, направляя жуков по крутой спирали вниз. Он вынужден поддерживать их именно в таком построении, ведь в противном случае они разлетятся по сторонам, и он потеряет из своей головы образ пронзающего копья, которое он навязал этим существам. Рэндидли смог ощутить, что хоть и Дайна смогла поглотить большинство его жуков, но ее медленно отбрасывало назад, ведь на нее набрасывалось все большее количество насекомых, которых было больше, чем ее энергия была способна уничтожить. А у Рэндидли было ой как много жуков. Его глаза пылали ярким пламенем, он поднял свою руку и простер ее к Дайне. В тот же миг к копью присоединилось больше насекомых, усиливая натиск на пространство вокруг Дайны, которая теперь целиком состояла из жужжания мора. Прибывшие жуки увеличили в размерах копье. Вот только Рэндидли начал ощущать, что некоторые насекомые начали обрушиваться на землю и пожирать ее. Рэндидли мог бы приказать им вернуться в общий строй копья, но нужно было сконцентрироваться на том, касательно чего он не был уверен, что сможет справиться. Так что он позволил им бессмысленно пожирать камень, из которого состояла платформа арены. От прикладываемых усилий его лоб покрылся каплями пота, и он еще сильнее надавил своей волей на жуков. Рэндидли почти что ощущал, как Дайну отбрасывает все дальше назад. Он зловеще ухмыльнулся. Если он сможет вытолкать ее с этого этажа, хоть это и не ликвидирует ее навсегда, но по всей вероятности, такое действие сможет на какое-то время вывести ее из боя. А в то время Рэндидли пройдет в региональный турнир, тренировки под началом Шала. И после этого копейщик ее уровня больше не сможет каким-либо образом остановить Рэндидли. Они больше не встретятся. К большому удивлению Рэндидли, его на мгновение охватили сомнения. И как следствие этого из общего роя вырвалось несколько крупных стай насекомых, которые устремились к земле и толпе вокруг арены. Те копейщики вытащили свои копья и в панике начали отбиваться от тучи голодной смерти, сорвавшейся с поводка. Но что могли противопоставить копья насекомым? Несколько человек уже были сожраны заживо, ведь Рэндидли не имел времени отвлекаться на них, так как он изо всех сил пытался вновь собрать разлетевшихся насекомых в кучу, при этом поддерживая давление на Дайну. По счастливой случайности казалось, что его невнимательность принесла пользу. Некоторые насекомые оказались позади Дайны и начали сгрызать землю. Это действие было сложно заметить, ведь в воздухе находилось такое плотное скопление жужжащих и гудящих насекомых. Даже Рэндидли едва смог почувствовать это. Их голод принес тот же результат, что и его предыдущее действие с корневыми пауками. Грохот. Рэндидли пугающе улыбнулся. Случилось точно так, как он и предполагал. Арена оказалась настолько изъеденной, что в одном месте она обвалилась. Это место находилось в нескольких шагах позади Дайны и немного левее, но для его плана это идеально подходило. Видя настолько заметную цель, Рэндидли вернул себе часть решимости и рывком собрал всех насекомых в целостный рой, посылая все больше их в копье, врезающееся в энергию Дайны. Он прямо ощущал, как силы покидают его тело, но если в это время он начнет их восстанавливать, то окончательно утратит контроль над роем жуков. Со сверкающими глазами Рэндидли приступил к исправлению своего положения. Медленно и осторожно все больше насекомых обрушивались на землю, отталкивая Дайну назад. Сплывали минуты, и челюсть Рэндидли начала припухать от такого продолжительного сжимания. Но он не уступал, ведь его копье могло двигаться лишь вперед. Посредством рывков и непрекращающегося напора насекомых Дайна подступила к краю дыры. Когда она была на таком расстоянии, что ее пятки были на волоске от края, ее энергия продолжала пожирать насекомых, хоть и ее осталось около четверти начального количества. Рэндидли взревел, сжал руку в кулак, и повторив за ним, тьма жужжащих насекомых собралась в несравненно плотное построение. Затем он вскинул кулак, и насекомые нахлынули громадной, крушащей все на своем пути, волной. Впрочем, много насекомых все еще оставалось позади. Казалось, им нет конца. Рэндидли поразила подавляющая мощь вдохновения, но и Дайна имела свои уловки. Ее энергия запульсировала ярким мерцанием, будто бросая наглый вызов всем этим жукам, и она начала куда быстрее поглощать их. Казалось, в ней тоже пробудился неукротимый голод. Однако настигнувший ее ударный кулак насекомых целиком и полностью подавил эту жажду. Другого результата и быть не могло. Рэндидли почувствовал Дайну в самом сердце жучьего роя, которая удерживала энергию вокруг своего тела, пытаясь защитить себя. И тут он почувствовал, что она потеряла равновесие и внезапно наклонилась назад, и, переступив через край, начала медленно падать вместе с обрушивающейся ареной под ней. «Дан!» Послышался такой знакомый звон колокола, и раздался голос. «Отборочный турнир окончен. Всем участникам прекратить атаки, и поэтому победители могут быть определенны». Рэндидли уже было хотел беспомощно пожать плечами, поскольку его гигантский рой все еще парил в воздухе, но внезапно перед ним появился покашливающий человек с копьем, которое было длинным разукрашенным предметом, сделанным из латуни. Все еще покашливая, человек жахнул копьем о землю, и во все стороны ударила волна фантастической силы. Насекомые с треском полопались и упали на землю, где рассыпались в пыль. Покрытая отметками укусов и царапин Дайна была там же, но она до сих пор падала. Когда Рэндидли бросил взгляд на дыру, она уже упала с края, скрывшись из виду. Покашливающий человек повернулся к Рэндидли, а потом тоже посмотрел на то место, где исчезла Дайна. Он телепортировался к краю дыры, заглянул в нее и покачал головой. Затем он прыжком появился довольно далеко от Рэндидли, где тяжело дыша стоял Тартит. Осмотрев его беглым взглядом, мужчина кивнул чему-то, посмотрел в небо и произнес: «Этаж седьмой не нуждается в дополнительном времени. На этаже осталось 3 человека. 3, в недоумении прошептал Рэндидли. По всей видимости, у того человека был очень чуткий слух, ведь после этого он нахмурился на несколько секунд. Через некоторое время его выражение лица разгладилось. «Да, 3. Хоть арена и рухнула, но упавшая девушка не мертва, так что она тоже считается». В гордом молчании из дыры вывалилась на арену Дайна и встала вместе с остальными. Рэндидли улыбнулся ей, оскаливая зубы, словно какой-то хищник. Их взгляды пересеклись, и они смотрели друг на друга несколько секунд. Затем Дайна пожала плечами и отвела взгляд. Ее собственная улыбка была небольшой, но отчетливой. После мгновения размышлений Рэндидли тоже не захотел говорить. Скорее всего, спор с этим необычным человеком средних лет лишен смысла. Плюс ко всему, эта женщина по какой-то совсем непонятной причине жаждет отомстить ему, но она не была такой уж и невыносимой, как некоторые из особей, с кем ему пришлось повстречаться с того времени, как он попал в мир Шала. Однако сложно узнать наверняка, не потому ли у него сложилось такое мнение, что он считал ее очень красивой. Но Рэндидли не думал, что это сильно повлияло на его оценку. Из своего опыта он понимал, что для дальнейшего улучшения навыков необходимо иметь сильного соперника. Во всяком случае, таким ему представлялось боевое искусство. В следующий раз его не застанут врасплох таким трюком, как яд. Когда Рэндидли подточит свои навыки, его станет намного сложнее убить. Когда они втроем приближались к тому мужчине, у Рэндидли возникла еще одна шальная мысль. Рэндидли задался вопросом, как называется этот мир. Он предположил, что у него должно быть имя, так как несколько начинал раздражать тот факт, что он не был способен думать об этом мире как-то иначе, кроме как мир Шала. Пока его мысли продолжали распыляться из-за отдачи того недавнего заклинания, его мозг сокрушила волна жесточайшего истощения, словно кувалдой по голове получил. Рэндидли вздрогнул, признавая это как сгенерированное системой состояние, которое отображало тот факт, что он превысил свой лимит, управляя таким гигантским роем насекомых. В прошлом похожее случалось несколько раз, тогда он тренировался с корневым аватаром, а после долгая ночь гравировки. Но даже так, эффект не был настолько мучительным. Может, и существует зелье, способное решить эту проблему, но Рэндидли не знаком с ним. К тому же небольшой отдых должен привести его в нормальное состояние. Он действительно заслужил его. Глава 137. Над его головой раздался голос, привлекая внимание Рэндидли, тем самым заставляя посмотреть вверх. Сейчас будут обновлены тослы, которые покажут победителей на каждом этаже. Поздравляем всех прошедших первый этап. Вы заслужили пропуск на северный региональный турнир школ Копья. Принесите же нам победу. Снова показалось, что тослы увеличились до еще больших размеров, после чего гордо развернулись. Тасл-рын дидли изумрудного и золотого цвета, отвратительный желтый и черный цвет тартита, и тасл-дайны, красно-фиолетовый и белый. Таслы невольно притягивали к себе взгляды, каждый по-своему. Это было особенно заметно, если сравнивать таслы на остальных этажах. В основном на других этажах развивались красные, оранжевые и золотистые таслы. Однако, был еще один интересный тасл, небесно-голубого цвета с черной надписью, который парил напротив их этажа с другой стороны смотровой башни. Им кивнул пожилой мужчина, указав следовать за ним, после чего развернулся и пошел к смотровой башне. Троица встретилась взглядами. Между Рэндидли и Дайной возникло некое напряжение после прошлой стычки. Они оба чувствовали свои слабости и слабости противника. Если бы и была возможность нанести удар, несомненно, это был бы лучший момент для атаки. Насилие с вашей стороны будет аналогично встречено мной, даже не оборачиваясь, заметил мужчина, после чего еще раз прокашлялся. Придурки, вы не наигрались на испытании? Почему так торопитесь умереть без зрителей? Это ведь не принесет никакой славы, фыркнул Тартит и пошел вперед. С трудом двигаясь, Рэндидли побрел вслед за пожилым мужчиной. Поскольку Дайна пошла позади него, внутри появилось странное покалывание. На подсознательном уровне он чувствовал, что это проявление его слабости, не этого он хотел. Лучше было дать ей понять, насколько его это не волновало. Хотя Рэндидли был не особо уверен в своих актерских способностях. А когда он почувствовал, как его за руку кто-то ухватился, он едва ли сдерживался, чтобы не выдернуть ее. «Ты, хмурясь», — сказала Дайна. Ее острые черты лица стали еще более острыми. Казалось, будто она борется с внутренними противоречиями. Наконец, приняв решение, она опустила руку и высказала не самое подходящее продолжение фразы. «Как там тебя зовут?» «Гастхаунд», — сказал в ступоре Рэндидли. Дайна легко прошлась рукой по своим колючим красным волосам, которые торчали на все четыре стороны, покрытые грязью, кровью и насекомыми. После чего она серьезно кивнула и отошла. В некотором замешательстве Рэндидли ускорил шаг и пошел вперед таким образом, чтобы все трое выстроились в одну линию. После того, как они поднялись на верхний этаж смотровой башни, для них провели нудную церемонию, в ходе которой каждому был выдан медальон, который служил пропуском на следующий этап турнира. Победители каждого этажа стояли по отдельности, в общей сложности их было 23, такое число участников было обусловлено тем, что не на каждом этаже было ровно 3 победителя. Но этого никого не волновало, поскольку все внимание поглощали тослы победителей 7-го этажа, точнее их характерная расцветка. Самым интересным, как казалось Рэндидли, было то, что на него было брошено немного любопытных взглядов, чуть больше, чем на Тартита. Произошло это из-за того, что Дайна привлекла к себе всеобщее внимание. Однако она всего лишь гордо подняла голову под напором взглядов и даже глазом не моргнула. Это было самым приятным, поскольку это была одна из немногих вещей, которые он так любил в мире Шала. Ему нравилось то, как мало ему уделяли внимание. Но, похоже, его положение в этом мире медленно, но постепенно менялось. И все же Рэндидли продолжал мыслить оптимистично. Потом они, вероятно, отправятся в другой город на региональный турнир. Основываясь на информации, полученной от Девлита, там Рэндидли будет вынужден столкнуться с противниками уровнем выше, даже выше Тартита и Дайны. С огоньком надежды он подумал, что при таком уровне конкуренции он больше не будет притягивать так много внимания. Хотя, опять же, Рэндидли решил принять это, поскольку не было необходимости бороться в региональном турнире за первое место. Всего лишь нужно было попасть в топ-8. Рэндидли взошел на арену под шквал аплодисментов, пораженный тем, как же глупо это выглядело. Но опять же, это был другой мир, и здесь сила и честь были тем, за счет чего ты получал почести. В конечном счете, его обнаружил Шал, после чего вытащил Рэндидли из толпы. Когда они вернулись на лодку, Шал долго смотрел на него, после чего сказал: «У тебя 1 час, после этого мы начнем тренировку. Ты не против?» Хоть голова Рэндидли сильно колотилась от усталости и напряжения, он кивнул. Он еще мог использовать магию, чтобы преодолеть пропасть в мастерстве копья. Эта битва четко продемонстрировала его недостатки в бою, особенно это касалось опять же копья. Поддержание мощных заклинаний было также довольно важным, однако этого было недостаточно. Его уровень мастерства копейщика должен достичь как минимум того уровня, когда он сможет сдерживать оппонента. После 30 минут медитации в собственной комнате, где он восстанавливался от худшей из всех возможных отдач после чрезмерного использования заклинаний, Рендидли открыл глаза, посмотрев на экран навыков. Он получил 3 уровня в копящихся корнях, 1 в контроле корней и пыльце рафлези, 2 в укреплении маны и стене шипов, 1 в агонии, опаляющем снаряде и круге огня, 3 в плантоманции, 2 во владении копьями и работе ног фантомного копья, 1 в фантомном выпаде и глазах фантомного копья, 1 в фантомном полушаге, 2 в уклонении и блоке, 2 в спешке, 5 в фантомном натиске, 2 в усилении и владении боем, 1 в расчетном ударе и грани распада, 2 в пронзающем небеса и крушащем землю и рвение и 5 в боевом влиянии. Рендидли также получил 3 уровня в усилении копья, пепельные следы. С утра он получил 2 уровня в гравировке, 1 в физической подготовке, медитации и беге, 5 в сопротивлении ядам, 2 в ментальной стойкости и грации, 1 в бактериальной регенерации, 3 в превосходстве и 4 в стойкости духа. Отличный улов за 1,5 дня работы. Однако это также награда за то, что он пережил случай, граничащий со смертью. Он использовал навыки на реальных людях, а не только для тренировок. Ему следовало выбрать новый путь, так что Рендидли начал обдумывать варианты. Наблюдатель 0, еретик 6.0, клетва преступник 0.25, посвященный пеплу и 0.75, путь массового уничтожения и 0, странник 5, когорты Нексуса 0.50, путь контроля 0.200, грация и 0.75. Было лишь 2 изменения, которые он заметил. Первое было плохим предзнаменованием, так как путь еретика увеличился до 6. Никакого соответствующего уведомления не было, поскольку Рендидли просмотрел все еще размытые уведомления, на которые действовало зелье, и он должен был его заметить. Однако если не было уведомления, возможно, это означает, что второго суда не стоит ожидать в скором времени. Пока что Рендидли надеялся, что это не произойдет до еретика X. Другим нововведением было добавление пути грации. Грация была пассивным умением, однако оказывала реальный и ощутимый эффект на центр тяжести и баланс. Сложно было предположить, что ему даст этот путь, однако это был один из возможных вариантов. Он получил 73 оп, но не знал, какой путь выбрать. Путь контроля все еще казался самым стоящим, однако стоил невероятно дорого. Сейчас Рендидли больше хотел сконцентрироваться на своих физических свойствах. Его уровень заклинаний достигал нужной планки, в то время как физические свойства были несколько хуже желаемых показателей. Странник 5 когорты Нексус оказался путем, который давал определенные награды, но он был немного подозрительным. Посвященный пепла был путем, который ему нужно было исследовать перед тем, как идти. Как ни странно, Рендидли понял, что ему следует выбрать путь наблюдателя. Хоть он уже довольно долго был у него, видимо, настало и его время. Скорее всего, это короткий путь, так что он начнет его сейчас и сейчас же закончит. Кроме пути массового уничтожения и больше не было других путей с очевидным исходом. Возможно, это и займет немного времени, однако сейчас лучше не вкладываться в него. Когда он поместил первую единицу оп, к его удивлению, перед ним возникло размытое оповещение. Видимо, это и было хорошо, но в следующий раз он собирался набрать больше зелий. Предупреждение. Выбор пути наблюдатель. 0. Вызовет потерю пути. Эти пути взаимоисключающие. Вы хотите продолжить? Несколько секунд Рендидли сомневался, после чего нажал «нет». Если они были взаимоисключающие, да еще и название пути наблюдатель казалось каким-то неубедительным. Возможно, интереснее будет рискнуть и выбрать случайный путь. Вероятно, этот путь займет столько же оп. Рендидли отменил первый путь, после чего выбрал путь. Как только он нажал «да», его встретило другое оповещение. Предупреждение. Произошла ошибка при создании пути, некоторые требования были утеряны. Возможно, развитие родственного пути. Предупреждение. Если вы продолжите с недостаточным количеством топлива, это может привести к смерти и другим побочным эффектам. Вы хотите продолжить? Глубоко вздохнув, Рендидли посмотрел внутрь себя, обнаружив тонкие нити эфира. Он мог видеть, как они появлялись из источника в его груди, становясь все толще изо дня в день. Также пульсируя слабоватым светом, источник со временем разрастался. Он горел и вспыхивал, а потом замерзал и трескался, растекаясь по каждому его уголку. Его тело не особо хорошо относилось к этому веществу. Улыбаясь, Рендидли нажал «да». Обработка. Тело Рендидли вздрогнуло и скрутилось против его воли. Эфир в его груди начал становиться горячим и гореть. Он перестал чувствовать свои конечности, а его зрение начало утопать в темноте. Стены маленькой комнатки начали пошатываться, а потом последовала острая боль в животе. Возможно, он совершил ужасную ошибку. В следующее мгновение энергия в его груди замерзла и затвердела. Он был не способен дышать, а его пальцы начали танцевать и выворачиваться, наполняясь огненной энергией. Он хрипло прорычал, это был единственный звук, который он смог вызвать из своей застывшей груди. Энергия внутри него начала пульсировать, поддерживая ритм. Медленно, ритм эфира начал приближаться к такту его сердцебиения. Вскоре Рэндидли заметил, что его сердцебиение начало отставать по скорости. Энергия в нем довела кровяное давление и сердцебиение до такой степени, что даже в глазах можно было почувствовать стук. Он ощущал, как его глазные яблоки вырываются наружу. Но его грудь внезапно начала размораживаться, а давление стихать, одновременно начиная громко греметь в ушах. Ошибка, соответствующая пара не найдена. Расширение параметров базы данных. В районе живота эфир начал закручиваться и сгибаться, медленно формируя циклон. Он начал растягиваться все больше и больше. И хотя Рэндидли слышал, что внутри него находится источник эфира, на самом деле он никогда не понимал, что это значит. Но сейчас, когда эфир вздымался и взрывался, заполняя его тело, он понял. Все это время, хоть он и выработал немного эфира, большая часть просто проникла в него и не нашла пути распространения. Он не излучался из кожи, а мог путешествовать только по установленным связям. Некоторой части эфира посчастливилось попасть в Шипа и Арбора, а другой в Сэма, Алану, Анну и миссис Гамильтон. Но это была все еще малая крупица потенциала, которой обладал его эфирный источник. Все же, его количество хватило бы даже на целую деревню. Таким образом, эфир собирался глубоко внутри него, оседая в каком-то резервуаре, все крепче и крепче закрепляясь внутри, создавая все более плотную массу энергии, ожидающей своего часа. И теперь, когда Рэндидли подал небольшой знак, оно поднялось и взрывоподобно вырвалось ему на помощь. Он начал гореть, частично от жары, частично от холода. Рэндидли хотелось кричать, такова была мучительная и яростная боль, вызванная энергией внутри него. Но все его мышцы сжались, и он задеревенел. Не двигаясь, с фатальным настроем, он ждал, пока энергия не начала пульсировать в его измененном теле, а тем временем энергия пульсировала все громче и громче. Вены на его руке извивались, словно черви, сгибались при каждом ударе энергии. Ошибка. Подходящая пара не найдена. Перерасчет. Энергия двигалась снова, трескаясь и рассеиваясь. Рэндидли задыхался, пытаясь вдохнуть. Хоть его физическое состояние и улучшилось, ему все еще нужно было дышать. Хотя в конце концов, время, на которое он мог задержать дыхание, было поистине впечатляющим. Предупреждение, обнаружена аномалия. Системное предупреждение. Это оповещение появлялось и исчезало настолько быстро, что Рэндидли едва ли успел прочитать его. Он начал сомневаться в себе, так как его зрение все еще вибрировало по краям. Затем Рэндидли застыл, потому что почувствовал что-то очень отчетливое и странное. Он почувствовал руки внутри себя. Они были мягкими, а пальцы длинными, медленно проникая в него и собирая пряди эфира, двигая и заплетая их. Каждый палец действовал с предельной ловкостью, удерживая пряди на месте, пока руки двигались. В этих движениях была такая грация, что от изумления Рэндидли покачал головой, или, по крайней мере, покачал бы, если эфир ему это позволил. Во время этого процесса волосы на теле Рэндидли стали дыбом, но он не мог отвлечься, пока руки взаимодействовали с эфиром внутри него. Сейчас было кое-что, чего Рэндидли так и не понял, и это заставило его задуматься, что делали эти руки, и что более важно, откуда они появились. Глава 138. Рэндидли казалось, что это очень похоже на гравировку, но в то же время это было так далеко от нее, примерно так же далеко, как если бы вы сравнивали процесс написания романа с тем, как ребенок пытается написать свою первую букву. Самым большим отличием было чувство целостности и органичности, что появилось внутри него в процессе работы загадочных рук. То, что они делали внутри Рэндидли, было живым, могло изменяться и развиваться. В каждой из заплетенных руками нити был огромный потенциал. Как он и предполагал, это был путь, который ему не удалось создать ранее. Это означало, что он только что столкнулся с какой-то сущностью, связанной с системой. И если кто-то такой взялся за него, чтобы сделать все своими руками, это означает, что эта сущность делает нечто особенное, или, по крайней мере, Он на это надеялся. Инстинкты Рендидли продолжали бить тревогу, потому что движения работающих с эфиром рук внутри него чувствовались чрезвычайно неприятно. Но он не смел даже пошевелиться. Это существо, казалось, способно управлять уведомлениями. Хотя это могло сделать и зелье, которое Рендидли принимал ранее, оно просто делало их невидимыми, не более. Происходящее же сейчас было на более глубоком уровне. Рендидли сильно удивился, когда понял, насколько глубокое понимание системы имело это странное существо, кем бы оно ни было, и если бы он мог у него поучиться. Рендидли захотел научиться этому, поэтому он сосредоточился внутри себя, не обращая внимания на приступы рвоты, сфокусировавшись на наблюдении за движениями. Не обращая на него внимания, существо продолжило свою работу, скручивая и вытягивая нити эфира, после чего заплетая их и соединяя между собой. Рендидли наблюдал, как руки создавали нечто, состоящее из тысяч разных рун. Затем конструкция засветилась, но прежде чем руки исчезли, они продвинулись вглубь него. Он ощутил эти невидимые кончики пальцев на каждом из своих навыков. Особенно долго они задержались на наборе навыков рунической редкости. Затем они двинулись дальше и мягко коснулись его навыка души, закружившись вокруг его ядра. Руки оставались там достаточно долго, тщательно изучая его форму, обводя контуры, легонько растягивая и сжимая, словно желая увидеть больше. Затем, когда руки, казалось, были удовлетворены его навыком души, они вернулись к странной конструкции, которую создали ранее внутри Рендидли, скрутили ее и ловко потянули, словно завязывая в узел. Сразу после этого эфир, казалось, вернулся на свое место. Рендидли ахнул, когда почувствовал, как руки мгновенно исчезли, а его тело начало гореть. Поздравляем! Ваш путь 832 Х 089 ЛЛ был изменен на путь одинокого копья 0100. Тяжело дыша, Рендидли рухнул назад. В течение нескольких долгих минут он пристально всматривался в свое самое последнее уведомление. Одинокое копье, значит, он начал осторожно вкладывать в него оставшиеся оп, по одному за раз. После 25-го он получил первое уведомление. Поздравляем, вы заработали плюс 50 здоровья. Следующее уведомление появилось после вложения 50 оп, дав ему 50 маны. Он остановился на 73 оп. Вероятно, на 75-м он получит плюс 50 к выносливости. Рендидли думал о том, какова будет награда за завершение этого пути. Просто дело в том, что награды, которые он получил, были немного меньше, чем он ожидал от того, что потребовало вмешательство тех странных рук. Рендидли задумался о том, чтобы поговорить об этих руках с Шалом, но что-то в этом его беспокоило. В конце концов, было трудно сказать, насколько широко здесь распространено знание о суде. Вполне возможно, что система каким-то образом побудит этих людей охотиться за ним. Но затем он покачал головой. Шал был не таким, но это все же была слишком опасная тема. Лучше всего сначала внимательно изучить все самому. Проверив время, Рендидли вернулся к медитации, стараясь восстановить себя как можно лучше за оставшиеся 10 минут, прежде чем ему нужно будет встретиться с Шалом. Без всяких сомнений, зная методы своего учителя, ему предстоит долгая ночь. Клаптрап сидел прямо, сходя с ума от испуга. Он явно был далек от высокого уровня мастерства или физического восприятия, но он вложил много сил в развитие восприятия, чтобы эффективнее исследовать качество экипировки. И теперь он чувствовал, как в глухую ночь над его кроватью нависла странная фигура, смотря на контуры которой появлялись мысли о смерти. Но затем фигура достала откуда-то лампу и зажгла мягкий свет, что сразу осветил ее и показав легкую улыбку. Сначала сердце Клаптрапа начало успокаиваться, потому что он узнал этого улыбающегося человека, что был последователем стиля крушащей волны, но затем застучало с новой силой, потому что то, что он пришел сюда посреди ночи. «Привет», — спокойно поприветствовал его мужчина. «Ты можешь звать меня ремесленник Двей. У меня есть дело, которое я хочу обсудить с тобой. Кивни, если понимаешь». Клаптрап скованно кивнул. Когда он услышал о деле, его страх начал медленно отступать, позволяя его натуре торговца выйти на первый план. Но это слово все еще крутилось в его голове. «Ремесленник». Хотя оно было самым низким из предоставляемых школой копейщика званий, это был уровень, которого достигал лишь один из 10 000. В таком городе, как Кюталь, очень немногие могли бы отважиться перейти ремесленнику дорогу. Хотя в городе и присутствовали адепты, их всего было около 20, и они занимались делами далекими от забот обычного гражданина. Визит ремесленника посреди ночи был для него неявной угрозой. Но раз Клаптрап все еще дышал, это было также возможностью. И когда паника уже почти заставила его захотеть спрятаться, в его голове всплыла нежная улыбка Сиель. Ради нее он сделает все, что угодно. Он воспользуется любой возможностью. «Приятно видеть, что у тебя кишка не тонка», — улыбнулся ремесленник Двей. «Буду краток. Сколько гравированной брони у тебя есть? Стиль крушащей волны скупит их оптом. Дополнительные 10 серебра за единицу брони при условии, что качество самой брони удовлетворительное. Если эффективность составляет около 60%, то дополнительно 30 серебра. 100 дополнительных серебряных монет за любой кусок брони, эффективность гравировки на которой достигает 80%. Если у тебя есть возможность получить броню с еще лучшей гравировкой, то мы можем поговорить о более высоких ценах, но я сомневаюсь, что это возможно, основываясь на ваших предыдущих товарах. Клаптрап медленно моргнул. Кожаный браслет высокого качества можно было купить за 15 серебряных, а цена его продажи обычно составляла около 20 монет. Это значит, что если он сможет продать его за 30 серебряных, то это будет удвоением его капитала. Конечно, часть денег пойдут Гастхаунду, но, если Гастхаунд сможет достичь 60%, то дополнительные 30 серебра. На мгновение Клаптрапу померещились золотые горы, затем он покачал головой. «Что-то не так?» – непринужденно спросил ремесленник Двей. «Мы считаем, что наше предложение весьма щедрое. Для ясности, адепты вткаблифовал. Гильдии гравировки не занимаются подобными тренировками, потому как хотят не допустить получения стилями среднего уровня гравированной экипировки, вследствие чего они могли бы получить некоторое преимущество. Поэтому, когда гильдия гравировщиков действительно найдет тебя», – продолжил ремесленник Двей, – «ты захочешь завести друзей, которые помогут ослабить ее давление на тебя, но твоему гравировщику придется присоединиться к гильдии или умереть. Ты мог бы требовать часть своей прибыли, но это не будет такой большой потерей, если у тебя достаточно благоразумия, чтобы обратиться за помощью к своим постоянным клиентам». Пока Двей говорил, лицо Клаптрапа все темнело от раздумий о подобном исходе событий. Как бы то ни было, это было действительно хорошее предложение, и ему нужно было много денег, чтобы запустить процесс. «Хорошо, я в деле. В данный момент я могу предоставить вам около 20 единиц. Мне нужно поговорить с гравировщиком, чтобы узнать больше. Есть ли у вас пожелания к броне?» «Нет», — задумался ремесленник Двей, «но было бы проще, если мы будем держать их раздельно. Например, стрекоза на браслетах, рыба на обуви, а медведь на доспехе». Они еще немного поговорили о дополнительных деталях, и вскоре ремесленник Двей покинул Клаптрапа, оставив ему взамен забранной экипировки почти 400 серебра. Клаптрап удивленно уставился на деньги. «Возможно», — тихо прошептал он, задумчиво глядя на ночные звезды, — «надежда действительно есть. Мы скоро увидимся, Сиель. Ты не так слаб, как мне сперва казалось», — заметил Шал после нескольких часов утомительной тренировки с учеником. Глупый ученик улыбнулся ему в ответ. Это была долгая ночь тренировок и спаррингов, что подталкивали нового члена стиля фантомного копья к пределам его возможностей, пока он не сдался. Он продемонстрировал гибкость мышления и взвешенность решений, приспосабливаясь к новым вызовам, чем сильно удивил Шала. Но от этого Шал лишь вздохнул. «Нет, ты слишком недальновиден. Твоя сила не сулит ничего хорошего в предстоящем турнире. Есть вещи, которые нам нужно обсудить». Шал сел, устраиваясь поудобнее. Его ученик остался на земле, его одежда прилипла к телу от пота, но его глаза были живы и сосредоточены. Это тоже удивило Шала. Независимо от того, насколько физически измотанным был его ученик, у него всегда находилась яркая искра, чтобы принять новый вызов. Опасения Шала лишь росли. Он серьезно посмотрел на своего ученика. «Ты все еще не взял класс, Рендидли замер». Видимо, он тоже кое-что понимал, но он все же медленно кивнул, подтверждая опасения Шала. Шал откинулся назад, обдумывая это. «Это значит, что у него всегда есть возможность получить класс». Изначально Шал предполагал, что ученик выбрал этот путь, чтобы исполнить долг перед стилем фантомного копья, прославив его на турнире, но, возможно, лишь потому, что все остальные нуждались в классе. «Когда ты говорил мне раньше, я, честно говоря, не верил тебе. Я думал, что это ничего не значит, но отсутствие у тебя класса и твоя сила представляют проблему. Почему? нахмурился его ученик. «Ах, я не в том смысле. Твои характеристики, мальчик, до сегодняшнего дня я не обращал на это внимания, но большая часть твоей силы основана на твоих высоких характеристиках. Я думал, что ты полагаешься на высокий уровень навыков, чтобы соответствовать тем, кто достиг 20 уровня, но твои характеристики равны им. Нет, они даже превосходят их, если учитывать твои магические навыки». Вздохнув вновь, Шал продолжил. «Мы могли бы придумать прикрытие отсутствия характеристик, но твоя сила основана на них. Твоя слабость – это твои навыки. Каков уровень твоего мастерства копья?» «81», – ответил ученик, немного колеблясь. «А мой достиг 202», – кратко ответил Шал. «В этом турнире будет странно, если умение не будет хотя бы на 100 уровне. И это только начало. Специфические навыки должны быть отточены еще сильнее. У тебя просто нет на это времени, если ты не планируешь пройти подземелье. Топ-8. Нет, возможно, даже пройти предварительные экзамены для тебя будет невозможно». Глава 139. Рэндидли помрачнел от услышанного, но промолчал. В прошлом у него сложилось впечатление, что уровень навыков Шала близок к его собственному, но, похоже, он ошибся в расчетах. Хоть его и потрясло сказанное Шалом, но если он прав, если у каждого там будут навыки выше 100 уровня, эта мысль подействовала на него, словно холодный душ. А если принять во внимание, с каким сложностями Рэндидли смог преодолеть тот странный навык Тартита с вибрирующими копьями, даже с применением спешки, усиления и укрепления маны и сильнейшими навыками. Если Шал правду молвит, и его характеристики лишь чуть выше, чем у противников, с которыми он сражался в последнем бое. А если в следующем этапе регионального турнира будут попадаться противники лишь его уровня? От таких мыслей Рэндидли бросила в дрожь. Эта разница в уровнях навыков была слишком пугающей. После недолгих размышлений он пришел к выводу, что единственное, что спасло его от неминучей гибели, это был его богатый набор заклинаний. Также он предположил, что существует много таких же, как и он, которые пренебрегли сопротивлением в пользу других характеристик, что также увеличило получаемый урон от его заклинаний. Казалось, что Шал глубоко погрузился в раздумья, поэтому Рэндидли спросил, а есть ли хоть какая-то надежда, разве не может тогда Классер просто оттачивать свои навыки в подземелье чрезвычайно долгое время перед турниром, ведь при замедленном времени он может потратить на это года, но при этом он будет оставаться ниже 25 уровня. Теоретически это возможно, но в действительности мало кто соглашается на такой метод. Умолчать чью-то чрезмерную силу – это нерационально и зачастую бессмысленно. Тем более надобность в этом не приходит так часто, лишь раз в 5 лет, а этого времени вполне достаточно, чтобы даже самые младшие из поколений смогли стать выдающимися. Что же касается тех, кто знает о такой возможности, то они опасаются отравления подземельем и вследствие этого не хотят сильно рисковать. Опасно чересчур полагаться на замедление времени. Подземелье отравляет, чья бы корова мычала, и это смеет у меня спрашивать тот, из тела которого так и сочится эфир, пренебрежительно сказанул Шал. Естественно, что в подземелье концентрация эфира намного выше обычной, почти в 5 раз или около того. Пока пребываешь в подземелье, из-за разницы во времени между тобой и эфирным источником родной деревни, твоя связь с ней ослабевает, но при этом ты не испытываешь негативных последствий для себя, поскольку ты переходишь на поглощение эфира с воздуха подземелья. Со временем ты все меньше нуждаешься в эфире деревни, и твоя связь слабеет еще больше. И это будет длиться до тех пор, пока твоя связь не исчезнет. И так твое тело будет полностью зависеть от окружающего эфира в подземелье. А когда ты покинешь его, то считай, что тебе обеспечено несколько месяцев постельного режима, пока твоя связь с деревней не станет достаточно прочной, чтобы поддерживать тебя целиком. Тут Шал помрачнел. Собственно, я опасался, что и тебя постигнет такая же незавидная участь, ведь у тебя не будет класса, и ты не будешь иметь эфира деревни. Но я верил, что награда эфира предоставит тебе достаточно времени, чтобы ты успел найти и получить класс. А факт того, что ты зашел настолько далеко с такой силой, немного сбивает с толку. Но я не обижаюсь через твои недоговорки, покачал головой Шал. Ступай, можешь использовать оставшееся до обеда время по своему усмотрению. Ну, а после мы будем тренироваться до самого заката. Я должен еще кое-что проверить. Мы не сможем надеяться на обычные методы, если мы собрались превратить тебя в достаточно умелого ученика». Рен Дидли проигнорировал это скрытое оскорбление и спросил: «Прежде чем я уйду, есть ли у тебя какая-то информация о покровителях?» Шал остановился, затем, развернувшись, оглядел его с ног до головы. «У меня нет познаний в этом вопросе». «Точно. Девильтиан говорил мне, что у тебя есть дружок-купец. Я прав. Поговори лучше с ним. А вообще есть некоторые общепринятые покровители, которые проводят испытания для своих посвященных». Потом Шал окончательно ушел, и Рен Дидли почему-то склонил голову, смотря на своего учителя. Поистине, Шал великолепный копейщик, который был достаточно умен, чтобы указывать на недостатки и бреши в стойке Рен Дидли. Факт этого несколько удивлял его, так как его стиль общения был грубоватым. Хотя была такая вероятность, что именно потому он и был настолько талантлив в обучении. Хотя и обучение под руководством миссис Гамильтон было также эффективным. Трудно сказать, что же именно дало ему такой внезапный рост. Хоть, по всей вероятности, этот рост не будет стабильным, ведь в любом навыке получить первые уровни проще простого. Но в то же время Шал казался идеальным механизмом. Если кто и мог дать достаточное обучение для турнира, так это только он. Было б неплохо получить Рен Дидли больше информации о покровителях. Если он когда-либо вернется в Даннитаун, или если точнее, когда он вернется в Даннитаун, то это знание будет полезным для людей, которые достигли пути ученик. По правде, сам Рен Дидли не особо нуждался в советах касательно покровителей, ведь у него уже он был. Он скорее хотел узнать, что его может ожидать в будущем. Если этот путь нормальный, тогда вопросов нет, но если он приведет к тому, что его вновь телепортирует в тот странный пепельный мир. Рен Дидли внезапно моргнул. Раз речь зашла о Даннитауне, он все еще ежедневно принимал то черное зелье. Его чрезмерно удивляло то, насколько оно казалось бесконечным. Зато как хорошо оно скрывало уведомления. Рен Дидли открыл вкладку «Друзья», и действительно, из-за башни связи Кютеля его почтовый ящик был забит запросами в друзья и сообщениями, в которых спрашивали о его делах. Этим письмам, казалось, нет конца. Их было, по крайней мере, 100, и все от разных людей, и от разных стилей. Было немного от Райны, которая начала писать небольшой дневник и отослала его Рен Дидли. Миссис Гамильтон отчиталась о результатах тренировок, которые она составила из наблюдений за Рен Дидли. Дон не просто отсылал ему краткие сообщения об угрозах, с которыми им приходилось иметь дело каждый день. Было даже одно сообщение от Берта, того престарелого черепаха, текст которого был кратким: «Не отлынивай». Но, возможно, самыми прелестными были сообщения от Киерсти, которые содержали прям огромное количество ошибок. В них она с таким возбуждением описывала, как расширялся арбор, и как по нему скучали его саженцы. Набрав на необычной клавиатуре краткий ответ для Донни, он дал ему понять, что в целом у него все в порядке, и что он сейчас разрешает трудности в другом мире, а после закрыл вкладку «Друзей». Он не был достаточно близок с Даннитауном, чтобы как-нибудь повлиять на развитие событий в нем, значит, и нет смысла читать о нем более подробно. Ведь что он может, кроме поволноваться за них? Лучше всего сосредоточиться на настоящем, где есть и свои проблемы, которые ему предстоит решить. Когда Рен Дидли поднялся на палубу, он хотел навестить Клаптропа, но обнаруженное там заставило его сменить планы. На палубе спокойно расселись те две копейщицы, которые испытывали его в магазине Теслов. Видимо, они медитировали. Вокруг его корабля большинство других подняли свои якори и уплыли прочь. Так что теперь имелся довольно широкий путь неспокойно-оранжевой воды, по которому плыл его корабль. Немного удивляло, но на палубе было еще двое других. Они преклонили головы к палубе в странной молитвенной позе. «Кого-то они мне напоминают», — промелькнула мысль в голове Рен Дидли. Над ними гордо развивался изумрудный тасл Рен Дидли, а рядом с ним был небесно-голубой тасл Шала. «Что происходит? Наш корабль движется?» — спросил Рен Дидли, повернувшись к Девриту. «Да, мало того, что твое выступление привлекло к себе немало внимания, так еще и раскрылось присутствие Шала здесь», — в негодовании фыркнул Деврит. «С этой вашей парой тослов, большинство предпочло дать вам дорогу и дать нам возможность перебраться поближе к центру Кютеля. Своего рода исключительная привилегия, но это также привлекает слишком много внимания». А потом Деврит кивнул в направлении склонившихся фигур, к которым повернулся Рен Дидли, и спросил: «А кто эти люди?» После этих слов, которые та парочка, казалось, ждала, они поднялись на ноги. Один мужчина и одна женщина. У женщины были длинные коричневые волосы, которые были перевязаны лентой и спадали на ее спину. Рэндидли не смог не заметить, что она была милашкой. Похабная часть Рэндидли сразу же задалась вопросом, как она хороша во владении копьем при столь идеальных бедрах, но он быстро пресек эту линию мышления. За секунду ему в голову пришло внезапное осознание. Это же та девушка, которая уносила с арены тело одного выскочки во время его недавнего боя. Рэндидли сперва бросил взгляд на мужчину, а потом взглянул на него более серьезно. «Хех, я так рад, что вы спросили», — самодовольно сказал этот парень с хвастливым видом. Он гордо держал в руке свое разукрашенное драгоценными камнями копье. На этот раз оно было очищено от его рвоты. «Я величайший последователь стиля железного копья, которого возможно повстречать лишь раз в целое поколение. Имя мне, не надо», — прервал его Рэндидли, желая прекратить его бессмысленную треплю. «Я имел в виду». «Почему вы здесь, сударь? Мы смиренно просим вас. Мы хотим, чтобы вы даровали нам честь быть вашими спутниками копья», — выразилась женщина, сделав небольшой поклон. В ответ на это тот мужчина злобно ухмыльнулся и вновь заговорил надменным голосом, кланяясь при этом еще ниже, чем эта девушка. Его нос практически коснулся пола. «Эф-эф, склонись на колени и прими мое достопочтенное великодушие. В свою очередь я буду наилучшим спутником копья. Нет нужды благодарить меня. Это нормально?» — спросил Рэндидли Деврита, указывая на эту парочку. «Их личности, возможно, нет», — усмехнулся Деврит. «Или же да. Копейщики, признавшие собственную неполноценность, и которые не имеют достаточно возможностей для роста в пределах своего собственного стиля, присоединяются к более талантливым копейщикам. Их это обязывает на год, но ты можешь разорвать эти отношения в любое время. По правде, тебе не нужно слишком заботиться о них. Они сами связали себя договором, чтобы приблизиться к твоему социальному статусу. Как я считаю, то лично тебе еще немного рано иметь спутников копья, но все же, пожав плечами, Девлит закрыл глаза и вернулся к своей медитации. Рэндидли лишь почесал затылок. По некоторым причинам он колебался. Это определенно не через внешность женщины, заверил себя Рэндидли, пристально рассматривая склонившуюся в поклоне женщину. Но потом он покачал головой. Если он собирается налечь на тренировки с Шалом, то для него будет сложно покидать судно очень часто. Предполагалось, что они останутся на корабле на время его обучения. Плюс к этому он хотел продолжить свои эксперименты с зельями и нужно еще выделить время на гравировку. Эти два занятия довольно хлопотливы и затратны по времени. Может тогда стоит принять этих двоих в качестве его спутников копья, особенно учитывая тот факт, что ему не нужно с ними париться. Но они ему вообще нужны? Рэндидли снова посмотрел на них. Женщина выпрямила спину и сладко улыбнулась ему. А когда глаза Рэндидли застыли на парне, тот будто задеревенел в его позе поклона. Он принял эту позу и отказывался сменить ее. Была хорошо заметна легкая дрожь по его телу, и побелелые пальцы, с силой сжимающие древко копья. По лбу Рэндидли прочертила путь крупная капля пота, которая с громким хлопком упала на палубу. Он устало закрыл глаза, наверное, просто вспотел. «Да», — прошептал про себя Рэндидли, но потом покачал головой. Немного смущало то, насколько эмоциональным стал Рэндидли за то время, когда он начал волноваться за Даннитаун. До того времени он же был, как призрак, без личности, без целей, просто плыл по течению. Но со временем он менялся, отыскивая свой путь в этой жизни. Он до сих пор оставался замкнутым в себе человеком, но он начал все больше общаться с людьми вокруг себя. Но что еще более важно, эти люди также ценили его. Такое странное чувство, когда от тебя зависят другие. Сначала Даннитаун, теперь эти двое. Необычно, но это был первый раз, когда Рэндидли был искренне благодарен системе за те изменения, которые она привнесла в его жизнь. «Хорошо, я принимаю вас. Есть ли ритуал или какой-то договор, который нам нужно составить?» Глава 140. Пользуясь деньгами ремесленника Двоя, Клаптрап потратил большую часть утра на покупку кожаных браслетов, стальных сапог и железных нагрудников. Продавав некоторые завалявшиеся части брони и использовав остаток своих денег, ему удалось заполучить по 200 штук каждой требуемой части брони. С таким количеством он сможет удовлетворить начальные требования стиля крушащей волны. После закупки он вернулся на свой корабль, сбитый с толку одной простой истиной. Клаптрап и понятия не имел, как связаться с Гастхаундом. Он открыл свой список друзей и начал прокручивать его до момента предыдущих встреч. Однако Кютель был довольно густонаселенным городом, и он только что был на рынке и недавно посещал одно из наибольших общественных мероприятий. Найти Гастхаунда не представлялось возможным. Отыскать его в этом длинном списке – это что-то похожее на чудо. Вероятно, у него будет пару дней перед тем, как придет ремесленник Двей, и если он не сможет отдать ему хоть какую-то броню. Клаптрап вздрогнул. Хоть он и казался разумным человеком, Неженка не смог бы стать ремесленником. Так что сейчас Клаптрап нуждался в... С внешней стороны двери раздался стук, заставляя Клаптрапа побледнеть. Поднявшись на ноги, он прошелся к двери и, распахнув ее, увидел троих. «Ю», — холодно сказал Гастхаунд, потирая шею. Клаптрап чуть было не разрыдался от внезапного счастья. Затем он быстро поведал Гастхаунду о том, что произошло между ним и группировкой крушащей волны, и о том, как он проболтался о его гравировке, которая, в свою очередь, могла разозлить гильдии, тем самым навлекая беду на них обоих, и, в конце концов, это приведет к тому, что они умрут в муках под пытками в какой-то лачуге. Закончив рассказ, он отдышался и посмотрел на стоящих позади Гастхаунда. То, что он увидел, заставило его немного занервничать. Эти двое, им ведь можно доверять, правда?» — сказал он, указывая на стройную женщину и, казалось, агрессивного мужчину, который все время стоял с открытым ртом. «Немного поздновато для этого, не так ли?» — фыркнул Гастхаунд, прерывая его. «Не беспокойся. Что более важно, они сказали, что они купят столько, сколько я сделаю. Интересно, какова цена?» Клаптрап побледнел. Он не мог забыть те, казалось, непрекращающиеся расспросы Гастхаунда, которыми он уменьшал долю Клаптрапа. Хоть сейчас вопрос и звучал невинно, но он чувствовал, что возможная прибыль может улетучиться. Цена зависит от качества гравировки, зависит от уровня. Гастхаунд указал на женщину позади себя. «Прости, как там тебя зовут?» Она вышла вперед и поклонилась. Ее красивые каштановые волосы спадали вниз, так что ее лица не было видно. «Я Хелен», ее голос был мягок и ласков. «Хелен, разберись с деталями сделки. Вы, скорее всего, будете заниматься этим и в дальнейшем, и ну удачи». Возможно, Клаптрапу показалось, но Хелен стала более напряженной, после чего последовали какие-то неловкие переговоры между этими двумя. Тем временем Гастхаунд и его спутник-копейщик просто наблюдали за происходящим. Две минуты спустя Гастхаунд заскучал и присел на пол, начав гравировать прямо там во время обсуждения условий сделки, после чего дебаты начали продвигаться в нужном русле. Хоть Хелена была довольно сообразительной девушкой, ей не доставало той жесткости Гастхаунда, с которой он, казалось, задавал такие безобидные вопросы, а также уверенности Клаптрапа, чтобы свободно манипулировать ценой. У него имелся свой собственный метод расчета цены, при котором его вряд ли кто смог бы одурачить. Клаптрапу было намного легче вести переговоры с Хелен, ведь смотря на нее можно было понять, что душа у нее уже ушла в пятки. Если в результате она не сможет договориться на выгодных условиях. К счастью, она очень хорошо разбиралась в снаряжении, так что они перешли к более мелким деталям касательно качества итоговой работы, требуемого количества предметов за определенное время и, наконец, к дележу заработка. После чего Клаптрап уже был готов заключить контракт, который принес бы ему достаточно денег, но тут Гастхаунд прервал его. «Кстати, Клаптрап», — сказал он, улыбаясь ему, — «один вопрос». Про себя Клаптрап уже начал просчитывать, насколько он сможет сбавить цену, чтобы остаться в плюсе. Здесь определенно можно было сорвать куш, но если Гастхаунд настаивал на изменении сделки, Клаптрапу ничего больше не оставалось. Однако когда вопрос наконец-то прозвучал, Клаптрап только удивленно моргнул. «Ты знаешь что-нибудь о покровителях?» «Да», запинаясь, сказал Клаптрап. «Вам предоставить общий список возможных или более детальный?» Гастхаунд перевел взгляд на Хелен. Выражение его лица приобрело недовольную гримасу. На протяжении нескольких долгих секунд она колебалась, казалось, между двумя близкими ответами, и, в конце концов, она заговорила. «Мы возьмем полный список. Может, вы запишете это к нашему недавнему предложению, и мы будем закругляться?» После еще нескольких расчетов Клаптрап кивнул и пожал руку Хелен. Гастхаунд уже повернулся к выходу, но остановившись, он достал длинный кусок ткани. «И еще, я слышал, что эта вещь выражает мою поддержку, я отдам ее тебе». повесь ее где-нибудь». С этими словами Гастхаунд взял снаряжение для гравировки и удалился, оставляя сбитого с толку Клаптрапа в уединении. Когда Клаптрап начал разглядывать ткань, ее цвет привел его в еще большее замешательство. Этот цвет, он узнал его. Позор школы копейщиков. Неужели он был связан с той женщиной все это время? Его глаза пробежались по золотистой и жирной надписи «Гастхаунд», которая занимала всю ширину ткани, а потом он остановился на принадлежности к стилю. Он не сразу узнал этот стиль, но он показался ему странно знакомым. Стиль фантомного копья, ПХМ, почему же он мне так знаком? Мысленно он сделал закладку о том, что позже стоит нарыть информацию, после чего он выбросил эти мысли из головы. Вместо этого он начал обдумывать, как поступить со своими приобретениями. Хоть Иззад последнее время и вел себя тихо, но если Клаптрап будет продолжать так закупаться, то, в конце концов, это вылезет ему боком. Если он не получит это, лучше запланировать все сейчас. Он вдохнул и выдохнул, представляя застенчивую улыбку Сиэль. Он не был особо храбрым, но и не испугливых. Он постоянно плыл по течению, его и так все устраивало. Несколько месяцев назад он увидел перед собой цель и с надеждой шел к ней. Он думал, что она невозможна для него, но ему подвернулся отличный способ воплотить свои мечты в жизнь, хоть этот путь и мог привести его к печальному концу. Клаптрап начал про себя напевать, улыбаясь. Ради Сиэль он сломит целый мир, пускай только они придут. Он печально покачал головой. Безумие и уверенность — это, конечно, похожие понятия, но как он с этим справится? Когда Рындидли отложил в сторону последний свиток, его лицо озарила улыбка. Информация, которой его снабдил Клаптрап, рассказывала о сложности и о всевозможных угрозах наиболее распространенных покровителей. Там были пошаговые инструкции по тренировкам для различных покровителей, и, наконец, энциклопедия, которая перечисляла известных и некоторых редких покровителей. Покровитель пепла не был включен в этот список, что поначалу смутило Рындидли, но после прочтения энциклопедии он кое-что осознал. Не было понятно, кто такие покровители, но было известно, что разным мирам доступны разные покровители. Возможно, опять же, из-за различных взглядов на жизнь. Был с десяток вариаций огненного покровителя, но была записана только одна версия покровителя пепла, которая была рассмотрена в довольно большом разделе, объясняющая некоторые характеристики покровителя, а также список некоторых посвященных пепла. Из руководства Рындидли узнал, что люди, которые избрали путь ученика, делились на три ранга: посвященные, помазанники и избранные. Эти ранги зависели от того, насколько далеко продвинулся ученик по своему пути. У каждого из покровителей для этих рангов были собственные испытания, которые определял сам покровитель. И потом, в зависимости от того, какое испытание прошел ученик, ему присваивался тот или иной ранг. Запись в энциклопедии гласила, что посвященные пепла в какой-то момент были распространенным явлением. Даже были помазанники пепла. Однако, если верить энциклопедии, ни разу не встречался избранный пепла. Большинство помазанников не выбирало третий путь, который дал бы им доступ к третьему испытанию, хоть причина этого и не описывалась. Возможно, это тут играли роль неудачи предшественников, но в книге описывалось несколько размышлений, согласно которым тут было что-то большее, чем обычные неудачи. Конечно, это были только размышления, и у Рындидли не было никаких доказательств их правдивости. Он почувствовал облегчение. Из текста стало понятно, что только первое и третье испытания перенесут вас в мир покровителя. Второе же испытание можно было завершить в данном мире. Рындидли решил, что сейчас пойдет по пути посвященного пепла. Но перед этим ему нужно было пройти через этот странный и извилистый путь, который ему создали те руки. Он видел Нексус с многих сторон. Могло показаться, что система Нексуса напоминала программу, языком которой была некая неясная энергия. Но чем больше он узнавал, тем больше он сомневался в правильности своих размышлений. Путь одинокого копья был подозрителен. И те пальцы, шаг за шагом, только вперед, не останавливаясь, постоянно совершенствуясь. И рано или поздно Рындидли все-таки найдет ответ. Но сейчас, находиться среди людей, которых с рождения тренировала система, где его сила находилась всего лишь на 15 уровне, а мастерство сверстников было намного выше. Рындидли до сих пор не отошел от того, насколько небрежно Шал рассказал ему о своих навыках. Видимо, когда он сказал 50 уровень, он имел в виду свои самые непрокачанные навыки. Что касается его самых сильных навыков, Владение копьем было на 202 уровня, а фантомный выпад, скорее всего, был еще выше. Рендидли вздрогнул от таких мыслей, но не смог сдержать улыбку. Как тут снаружи комнаты послышался стук. «Ты там, ученик, выходи, мы сейчас же начнем». По крайней мере, ему не было скучно. Это напоминало то, насколько далеко он продвинулся вперед. Рендидли встал и пошел к Шалу. Глава 141. Этот чертов засранец. Единственная причина, по которой я сбежала из дома, состояла в том, чтобы избежать этой вони кожи. А теперь же он заставляет меня вести себя как обычная торговка. Бывший талантливый ученик стиля железного копья сидел неподвижно, стараясь сохранить безразличную маску на лице, пока он слушал безудержную тираду Хелен. Хотя она очень хорошо ладила с их мастером, по какой-то причине Хелен не прекращала свой постоянный поток злобного бормотания за его спиной. «Как же я ненавижу этот дерьмовый цвет, ненавижу ее рвотный запах, я ненавижу ощущение стариков на коже, кожа должна быть сожжена, а все кожевники убиты». Хелен быстро взглянула на него и, посмотрев ему прямо в глаза, сказала: «Но если ты скажешь ему что-нибудь об этом, хоть одно мое слово достигнет его ушей, я откушу твой член во сне». Совсем недавно ее слова сильно бы его потрясли, но за последние несколько дней его внутреннее «я» получило несколько болезненных ударов, из-за чего буквально оцепенело, и теперь звучащие недвусмысленные угрозы этой женщины никак его не удивляли. Пока она повторяла снова и снова свою напыщенную речь, ее ногти царапали перила лодки, но судно не обращало на это никакого внимания, продолжая плыть к центру Кютеля. Он же просто вздохнул. Всего два дня назад он был непоколебим в своей вере, что он сможет изменить мир. Затем он столкнулся со 3 людьми, которые опустили его с небес на землю. Когда он пришел в сознание, Хелен тащила его с арены, чтобы воспользоваться его телом и телом других раненых людей в качестве укрытия от злобного роя хищных насекомых, которых каким-то образом призвал Гастхаунд. По чистой случайности, он был похоронен под другими телами, что позволило ему практически никак не пострадать от жуков. Осознание того, с какой легкостью Хелен убивала людей и использовала выживших в качестве живого щита, свело на нет любую возможную радость от факта, что он проснулся, лежа сверху такой красивой женщины. Вероятно, она воспользовалась каким-то странным трюком, но все же, если эти люди принимали участие в отборочном турнире, они имели некоторые достижения в искусстве копья. Его волновало то, с какой легкостью она с ними разбиралась. Таким образом он быстро оказался в группе из 4 людей, чью силу он признал как превосходящую его собственную. И, конечно же, во главе их стоял Гастхаунд, копейщик и маг в одном лице. Это была страшная комбинация. Конечно, даже он слышал о людях, что решили стать магами, но такие люди почти всегда выбирали путь поддержки, усиливая копейщиков до сражения и во время него. Также были и те, кто стал целителем. Но атакующий потенциал Гастхаунда был достаточно серьезным. Он потряс некогда выдающегося ученика стиля железного копья до глубины души. Затем сразу после того, как он покинул стремительно дезертирующую арену, его застиг врасплох бывший мастер Эдгер, который публично осудил и отчитал его, в довершение исключив его из стиля железного копья, когда его рвота попала на его копье, что публично унизило и поставило в неловкое положение самого мастера.